Глава 19, часть 1. Томила. «Ох, а мы-то и не поняли, что вы супруга герцога. То-то я удивилась, что он так нежно смотрит, да такой заботливый с вами. Давайте, леди Кэмерон, я вашего малыша подержу. А вы идите к супругу-то, вы ему сейчас нужнее лекаря», — взволнованно зашептала мне хозяйка гостиницы и потянулась забрать Николаса. Поколебавшись, я отдала ей мальчика и не слишком уверенно пошла к кровати. «Какая жена, если я ему даже невестой не была?» «Так вы супруга его светлости?» — уточнил лекарь, недоуменно меня рассматривая. По его взгляду было видно, что он ничего не понимает в происходящем. Наверняка мужчина в курсе, что только недавно герцог похоронил жену, которая была его истинной парой. Так что появление новой леди Кэмерон, да еще так быстро, его немало озадачило. «Как я вас понимаю, уважаемый Санта-Клаус, сама в полном шоке», — усмехнулась я про себя. Но опровергать слова герцога в присутствии посторонних и кричать, что все это неправда, не буду. А с ним поговорю, когда выздоровеет. «Леди Томила моя жена», — повторил лорд и так глянул на врачевателя, что тот мгновенно стушевался и испуганно залопотал какие-то извинения. «Да, умеет этот суровый дракон одним взглядом внушить и трепет, и почтение, и страх». Я подошла и присела на краешек кровати, которую уступил мне лекарь. «Как ты?» — спросила, всматриваясь в бледное лицо, сливающееся по цвету с наволочкой. Рука герцога сдвинулась и накрыла мою ладонь. «Я в порядке». «Ты уже говорил это, а потом потерял сознание». Негромко, чтобы слышал только он, возмутилась я. Накрыла пальцы герцога другой рукой и погладила. «Не пугай меня так больше». «Не буду», — произнес он, слабо улыбнувшись. Немного не рассчитал силы. Мы замерли, глядя друг на друга. Отчего-то меня начало потряхивать, и вспыхнули щеки, а у Дэниела зрачки вытянулись в нитку. «Томила», — хрипло произнес он, когда напряжение, протянувшееся между нами, стало почти невыносимым. «Ты согласна на мое предложение?» «Какое из них?» — уточнила, подавшись ближе. «Хотя лекарь и отошел в сторону, я не хотела, чтобы кто-то слышал нас. Ходить с тобой в театры или ужинать за одним столом?» «Ужинать, обедать и завтракать. И в театры тоже». Он потянул мою руку к своему лицу, прижал к своим губам, провел ими по запястью и вдруг прикусил кожу. Да так, что я едва не застонала от прокатившейся по телу горячей сладкой судороги. «И остальное, что я озвучивал, тоже», — произнес герцог хрипло и до ужаса сексуально. «Да что же он делает? У меня мурашки по телу галопом от его голоса носятся». «Хе-хе», — раздалось за моей спиной бодрое покашливание. «Простите, герцог Кэмерон, я капитан стражей 20-го квартала Ремлок. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Сначала пусть господин целитель объяснит, что случилось с моим мужем», — отмела я вопрос капитана. «Лекарь, который недавно его осматривал, сказал, что ранения не страшны. Почему тогда герцог был без сознания?» «О, это магическое истощение, наложившееся на довольно большую кровопотерю. Поэтому я и прошу дать мне возможность осмотреть раны и залечить их», — бодро отозвался лекарь. «Осматривайте, но в моем присутствии». Дала я добро, решив, что не спущу глаз ни с лекаря, ни с самого герцога. «Кэмерон мне живым нужен, а тут чуть отвернешься, и бац, магическое истощение. Наверняка всю свою силу потратил на тот щит, что вокруг меня и Николаса создал». Я встала в стороне, лекарь, неодобрительно покосившись на меня, начал снимать повязки с груди лорда, а капитан стражников тем временем принялся задавать вопросы насчет обстоятельств нападения. Узнав все, что его интересовало, вояка щелкнул перед герцогом каблуками, поклонился мне и покинул комнату. Следом ушла госпожа Жильц и лекарь, и мы остались втроем. Бледный герцог на кровати, зевающий Николас у меня на руках, и я, вся в смятении и противоречивых чувствах. «Ну, так что ты надумала, Томила?» — спросил герцог, когда наше молчание сгустилось до состояния застывшего желе. Видя, что я только кусаю губы и не знаю, что ответить, похлопал ладонью по покрывалу рядом с собой. Предложил. «Положи Николаса в кроватку, он уже засыпает. И иди ко мне. Думаю, нам пришло время поговорить».